Он привык к этим рассказам доктора Тамкина. Послушай, Тамкина, все на свете одним миром мазаны. В отеле кого ни копни, у всех расстройства психики, какие-то загадочные истории, тайные болезни. Жена Рубина из газетного киоска на содержании у Карла, скандального, шумливого игрока в джин-рамми. Жена Фрэнка из парикмахерской сбежала с солдатом, пока муж встречал ее с рейсом из Франции. Все, все, как карты, вверх тормашками перевернуты, перетасованы. Для каждого специального типа характерен свой специфический невроз. Самые бешеные бизнесмены, бездушные, горластые, нахрапистые, забравшие всю власть в этой стране с этой грубой хваткой, наглой ложью, беспардонным трепом, в который никто не верит. Эти самые сумасшедшие. Вся зараза от них. Вильгельм, вспомнив про Роджекс, был готов согласиться, что многие бизнесмены — ненормальные люди. Он счел, что Тамкин при всех своих странностях говорит иногда, в общем, правду и приносит кое-кому, в общем, пользу. Слова о существовании заразы подтверждали худшие опасения Вильгельма. И он сказал: «И не говорите. Все готовы продать, все готовы украсть, циничны до мозга костей. Но поимейте в виду», продолжал Тамкин свой рассказ про пациента или клиента, «показания матери недействительны. Это показания, данные под нажимом. Я все вдалбливаю парню, что надо плюнуть на липовые показания. Да логика его разве проймешь?» «Нет», — сказал Вильгельм, уже сильно нервничая. «По-моему, нам пора на биржу. Уже скоро откроют». «А ну вас, кончайте», — сказал Тамкин. «Еще 9 нет. Да и вообще, весь первый час сплошная бодяга. В Чикаго они только к 10:30 раскочегариваются, и они, учтите, на час от нас отстают. Я же сказал, лярд поднимется, значит, поднимется. Можете не беспокоиться, я специально изучал цикл вина, агрессия. В нем подоплека всех этих дел. Немножечко разбираюсь в вопросе, уж будьте уверены. Воротник, поправьте». «И все же, — сказал Вильгельм, — мы на той неделе понесли убытки. Вы уверены, что ваша интуиция сейчас хорошо работает? Может, лучше пока отложить, обождать?» «Ну как вы не можете усвоить, — сказал ему Тамкин, — что никто не приходит к победе по прямой, вас качает. Вы приближаетесь к ней волнообразно. От Евклида до Ньютона были прямые. Современность анализирует колебания. Я сам лично на той неделе погорел на кожах и кофе. Но разве я теряю уверенности? Я их обставлю. Куда они денутся?» И он одарил Вильгельма беглой улыбкой, дружеской, утешной, хитрой, шаманской, снисходительной, таинственной и победной. Он видел все страхи насквозь и все их отметал. Уметь разобраться, как дух конкуренции по-разному проявляется у разных индивидуумов, заметил он, — это тоже кое-что. Да? Ну, ладно. Пойдемте. Но я еще не завтракал. Я завтракал. Пойдемте, вы выпьете чашечку кофе. Я не хотел бы встретиться с отцом. Вильгельм глянул через стеклянную дверь и убедился, что отец ушел другим ходом. Вильгельм подумал: он тоже не хотел на меня натыкаться. Тамкину он сказал: ладно, я с вами посижу, только вы поскорее. Я хочу попасть на биржу, пока там можно сесть. Каждый, кому не лень, норовит плюхнуться у тебя перед носом. Да, так я вам хочу рассказать про этого малого и его отца. Безумно волнительно. Отец был нудист. В доме ходили голышом. Может, жене больше нравились одетые мужчины. Он и на стрижку не налегал. Дантист. В кабинете ходил в штанах и сапогах для верховой езды и еще надевал козырек. — А да будет вам, — сказал Вильгельм. — Подлинный, подлинный, медицинский случай. И тут ни с того ни с сего Вильгельм расхохотался.